Глава 22. Максимилиан. Внутри меня происходила борьба. Будто насмерть сражались мои чувства к этой девушке и желание доказать предательство. Я антигерой, притворно вел ее к обрыву, но каждый проведенный вместе день давал шанс признаться во вранье. Для чего вызывал? Зачем лез в душу? Чтобы дать шанс. Тщетно. Дева гнула свою линию, выгораживала всех и не гнушалась топить родственников. Хорошая, милая девушка с такой грязной душой. Как только я начинал вспоминать все хорошее, она изворачивалась, и ее вранье уничтожало меня. Дева умна. Всегда находит то, что выгодно только для нее. Если надо топить, она не будет переживать и хладнокровно сделает, как посчитает нужным. Она пойдет на все, лишь бы добиться своего. Так было всегда, и ничего не изменится. В некоторых моментах я чувствовал ее искренность, желание что-то изменить. Но правдивей был ее кот в те моменты, когда нагло вгрызался в ворованную ветчину. У девушки, в отличие от хвостатого, тонкий расчет. Она точно знала, куда поехать, каким именно способом добраться и когда выбрать момент, чтобы стереть ненужный персонаж в порошок. Я все смотрел на нее, устало пытался сформировать весь список ее подлых поступков. Влюбленность внушала закрыть на все глаза и венчаться. Сердце молило поверить, разум пресекал любую мысль о прощении. Душа требовала объяснить, почему, если все так плохо, чувства не ушли, а наоборот, возрождались, и так по кругу. Здравый смысл интересовался, буду ли я снова скучать по ней, а затем умолять вернуться, стану ли я гоняться за ней, страдать. А может, у меня хватит сил взять свою любовь, как какой-то мешок с костями и похоронить? Метания приводили меня в тупик, поэтому я просто сидел и смотрел на деву. Устал взвешивать каждый шаг, притворяться, что не любил. Искать в каждом слове или действии притворство и ложь. «Я не хочу знать правду». Она резко встает и обтряхивает колени. «Это все не важно. Мы вас прощаем. Рада, что ничего плохого у вас не произошло, и можно решить все мирным путем. «Прощаем?» Я не двигаюсь с места. Кручу в руках сухую веточку. Она думает, что дело только в нас. Становится смешно. Дева гордо выпрямляется, снова включает королеву, но мы уже расчертили шахматную доску. Каждый отвоевал свой кусок, и я не буду раздумывать больше, чем надо, чтобы отобрать свое. Снова игнорирует мои объяснения или воспринимает по своему усмотрению. Как на нее похоже. «Мирным не получится», — говорю ей вслед. Она останавливается, поворачивается ко мне. Ее темные брови угрожающе сходятся на переносице. «Я же сказала, для меня не важно, что здесь произошло». «Для меня важно», — стараюсь отвечать без эмоций. «Стены продолжают рушиться, ты уже ничего не сможешь сделать». «Я могу объяснить все случившееся». «Ты все еще не понимаешь? Твоя правда продумана мной. Все, что произошло, моя задумка. Когда мы были детьми, наши родители подписали договор на наш брак, объединили владение землями, максимальное доверие. Но твой отец решил, что он умнее и хитрее. Объединения для него мало, и он решил внести небольшой пунктик о том, что в случае нашего развода в дальнейшем все земли и имущество перейдут к тебе. Уточнялось, что хорошо бы иметь наследников, тогда еще проще, можно решить без судебных тяжб. Она медленно садится рядом со мной, приоткрыв рот от картинного удивления. Договор видела и не интересовалась, что внутри, так как сути он не менял. «Такого быть не может», — растерянно говорит она. «О разводе не было даже мысли, ведь венчание...» Этого мы не узнаем. И венчание в наше время ничего не значит. Мнение людей – договор, скрепленный деньгами. Вот наши современные духовные ценности. Ломаю ветку и выкидываю ее подальше от себя. Я узнала о подпунктах в тот день, когда собирался вернуться за тобой. Мы даже встретились с расстроенным Джина. Бедненький. Плакался, что ты ему отказала и переехала. Таким образом, я начал обрастать союзниками. Конечно, о встрече с тобой можно забыть. Меня интересовал твой хитрый отец. И как все изменить? В тот год произошел пожар в моем доме. Стоя на пепелище, я понял, что буду в таком же положении, когда ты разведешься со мной. Я еще смогу встать на ноги. А отец? Виноградник и вся его жизнь. И что же ты сделал? Дева явно не ожидала такого поворота в ее тщательно продуманном плане. Отправил отца к тебе, чтобы он убедил тебя написать статью обо мне. Мне было интересно, сделаешь ли ты подлость, пойдешь ли на подобное. И ты сделала. Сам поехал к Джина. Оказывается, какой же он нытик. Выпил вина и всю ночь прорыдал у меня на плече, что ему прям жизненно необходима только ты. Я в шутку обмолвился о пластической операции. Даже денег ему подкинул сдуру. Не взял. Цокаю я. Гордый. Но операцию все же сделал. Как и опубликовал статью, естественно, с моего разрешения. Твой сводный брат собирал вместе с тобой вещи, ругал, на чем свет стоит, и отзванивал мне, сообщая о медленной обработке клиентки. Нам пришлось изображать противостояние. Мне не было сложно из-за отсутствия уважения к Рохле. Ты, как фрукт, созревала постепенно и совсем неожиданно упала прямо в руки. Твой ресторан закрыли? Я ведь все время переживала. Не стоит, останавливаю ее от очередного вранья. Закрыл я его сам, на ремонт. В данный момент Лоренцо готовится к открытию. Вспомни завтрак. Где ты видела, чтобы ресторан такого уровня работал на две персоны и клиенту позволили напиться, не вышвырнув? Мнение бульварной писаки против повара с отличной репутацией, прости, но ничто. Да, была комиссия, я подтвердил свой статус и даже повысил. Надо тебе почаще следить за жизнью других, раз уж такую подлость устраиваешь. Может, пригодится. Ты так явно скучал. Я ведь скучал, пожимаю плечами. Не спорю. Мне тяжело без кухни и работы делать вид, что грузчик, и говорить со своим администратором, репетировать, вживаясь заранее в свою роль. Очень неудобно. Периодически хотел поставить наглеца на место, но это уже детали. Ты еще хуже, чем я. О, да. Очень-очень плохой. Только теперь вы не сможете осуществить свои идеи. Слежу за тем, как она соскакивает с места и стремительно начинает спускаться с холма. Я ничего не знаю про пункты и искренне сожалела о статье. Ты ошибаешься на мой счет. Есть договор, можешь посмотреть на него сама. Хватаю ее за руку и дергаю на себя. Читать-то, надеюсь, умеешь? Подталкиваю бумаги. Девушка разворачивает сложенный в четыре части лист. Ее глаза краснеют, губы вздрагивают. Сморгнув слезы, застывшие на ресницах, протягивает мне бумагу. Можешь не верить, но я не знала. Точно так же, как и о запрете на выезд Джина? Бью договором себе по лбу. Совсем забыл сказать, что это я ему навалял. Тоже по договоренности. И сдал полиции. Видишь? Я же говорю, мой план оказался сильнее, интересней. И интрига сохранилась до самого конца, не так ли? Она молчит. Уже нет обиды, злость и искренняя ненависть. То, чего добивался, я не перенесу ее слез, просьб и признаний. Зачем меня вызвал? Мог же так предъявить. Твой отец ведь не предупреждал. Так и зачем мне так поступать? Из вежливости? Месть? Вендетта, дева. И я не раз давал тебе возможность поделиться со мной в моменты слабости. Подавно простил бы. «Чтоб вам всем провалиться!» — кричит она и снова удаляется от меня. Я не могу ничего с собой поделать, бегу за ней следом. «Я уеду, и делай, что хочешь!» Резко оборачивается, выдергивает договор из моих рук и рвет его на мелкие части. «Все! Расслабься, Димаджо! Больше никакого договора!» Хватаю за руку и зло встряхиваю, как тряпичную куклу. Поднимаю за талию так, чтобы она была на уровне моего лица. «Я не позволял тебе решать самостоятельно, что делать с договором!» «А ты мне никто!» Из ее глаз брызгают слезы. «Я тебя никогда не любила!» «Повтори!» — дергаю так, что черные вьющиеся волосы расплетаются и рассыпаются по ее плечам. «Я тебя не люблю! Ты никто! И останешься таковым!» Ее голос затихает, как только я впиваюсь поцелуем в ее губы. Она касается моих волос, зарывается в них тонкими пальцами. Что-то ломается во мне. Чувствую ее слезы на своих щеках и сам едва ли не плачу. Мне безразлично. Ставлю ее на землю, грубо отталкиваю от себя. «Иди. Иди отсюда. Пропади ты пропадом!» Девушка поднимает куски затвердевшей земли и швыряет их в меня. Она не останавливается, даже когда огромный кусок попадает мне в лоб. Град из земельных комков разлетается в пыль. Девушка что-то кричит, ее силы на исходе. Обмякнув, она садится на землю и начинает рыдать, прикрыв лицо руками. Стряхнув землю, иду к ней, но запрещаю себе прикасаться. Пальцы колят от желания сгрести ее в охапку и не отпускать, пожалеть, обнять. Но я не делаю этого, остановившись рядом, вытаскиваю из кармана связку ключей и швыряю к ее ногам. «Научись играть в коварные игры, сжигая все, что у тебя есть». «Найди в себе силы выбраться с достоинством королевы», — говорю ей, сглатывая противный ком в горле. «Почему ты не веришь мне?» — хрипло произносит она, задыхаясь от слез. «Ты предаешь людей, которые тебя любят. Цель важнее, чем чувство. Так ты поступила со мной. Твой брат в полиции, а тебе все равно. Они ведь нашли его по твоей наводке». Журналисты в отеле твоих рук дело. Хотела доказательств его нахождения в другом городе. Затем вызвала, чтобы забрали, пока твой сводный брат не рассказал мне тайну. Я вздыхаю, осматривая свой дом с высоты холма. Я сначала думала, что отель — дело рук Джина, но зачем подставлять себя? А потом дошло, что найти записную книжку с номером домработницы хватило мозгов. А вот мой номер набрать перед тем, как заберут полицейские, не захотела. Пока заперлась, подумала, что тебе выгодно попасться в руки полиции. Как ты быстро соображаешь. Все не так. Я придумала ловушку для шантажирующего меня брата в участке. Таков план. Я попросила его вынудить тебя самостоятельно сознаться, чтобы не возникло того, что мы переживаем на данный момент». Что Джина хотел получить в ответ? Я усмехаюсь. Что же может хотеть этот одержимый болван? Тебя. Что ты поставил на кон? Что готов был потерять благодаря этому плану? Дрожащей рукой убирает со своего заплаканного лица волосы и смотрит мне в глаза снизу вверх. Не я в который раз поражаюсь, как сильно люблю эту предательницу. Она не вернулась в мою жизнь, она была в ней всегда и никуда не исчезала. Все, о чем я думал раньше, являлось самообманом. «Макс!» — повышает голос. «Что ты готов потерять? Кого, дева? Пока Джина борется за твое внимание, я теряю тебя по собственному желанию. Мою любимую невесту. Нравится такой ответ? Видишь, как вышло? Выбирать надо правильный момент и не затягивать. Я отпускаю тебя. Так тебе будет легче снова не солгать перед представителем церкви. Ведь именно это ты и делала до сих пор». Сжимаю пальцы в кулаки и спускаюсь с холма. Мне больше нечего сказать. Один готов потерять любимую. а другую с удовольствием отобрать. Еще одна минута рядом с ней, я точно никуда ее не отпущу. Все мои слова будут пустыми обещаниями. Дочь предателя, та, что суждена мне с детства, не станет моей. Доверие — это роскошь, как и друзья в нашем возрасте. Привилегия, недарованная нам. Нельзя запретить себе любить, но каждый из нас способен привыкнуть к боли, вызванной разрушенными отношениями. Не смертельно. Тушить в себе пламя пожара от неразделенной любви, каждый раз обжигаясь о ее ложь. Дева всегда выбирала Джина. Оставляла меня, но стоило ей шагнуть мне навстречу, я ее предал. Квиты. В груди ноет. Я прощаюсь со своей любовью, со своей единственной подругой. Той, о которой я мечтал, думал, вдохновлялся и стремился быть лучшим ради нее. Я лишь жалею о том, что просил привести ее сюда, ведь знал, что не смогу устоять. Любовь и предательство всегда рядом. Я шел все дальше от дома, по маковому полю, на котором мы провели ночь. Вспоминал, как она спала на моей груди. Как подгонял священника и искренне признавался в своей любви к деве Дель Сарто. Сколько раз давал ей шанс признаться, закидывал наводящими вопросами. Терпение лопалось. Порой ругался с ней. Девушка убедительно врала и изворачивалась. Я не настолько слеп, чтобы не видеть ее отчаяния. Только предательство не пропускают, даже зная то, что замены ей нет. Она нужна мне, жизненно необходима, но не начинает отношения длиной в жизнь со лжи. Уж лучше сказать прощай.